висели разномастные и разношерстные пальто. Он хотел уж было снять да прикинуть на себя пальто коричневого бобрика с коричневым же цигейковым воротником, но, оглянувшись случайно, прочел в единственном и четком, как винтовочный зрак, глазу кладовщика «Холодно, холодно». Он тронул другое, серое, с косыми карманами, с поясом и пряжкой, с шалевым воротником, серо-желтой окаянной волчьей шерсти. Дьявольский шик. Но опять обернулся и прочел «Холодно, холодно. Нет, не то ищешь, парень, не то щупаешь, дорогой товарищ». Но когда он просунул кулаки в рукава черного суконного пальто с черным каракулем и встряхнул его на себе, чтобы улеглось в плечах, всевидящий глаз подсказал и одобрил: «Тепло, тепло, вот это самое». Точно так же было и с шапкой. Когда он извлек из нахлобученных друг на дружку столбом каракулевых шапок черную ушанку и в масти влад воротнику, глаз кладовщика пренебрежительно померк: «Холодно, холодно». А когда он напялил на голову лихую кубанку белой смушки, глаз вообще осуждающе завострился. Но когда он возложил на темя золотистую игольчатую шапку, которая была так невесома, что показалось, будто он по-прежнему простоволос, только нежное, как дыхание, тепло коснулось макушки, лба и затылка, тут кладовщик перестал его гипнотизировать, а кивнул, выражая безусловное одобрение. Вот это тепло. Потом повел туда, где обувка. Уже на следующий день, после того, как ударил мороз и легли снега, Алексей Рыжов убедился, насколько удачен его выбор. Редактор «Северной звезды» Улитин приехал на работу в черном пальто с каракулевым черным воротником, в пыжковой шапке и белых бурках с отворотами. Такие же бурки, такое же пальто с черным каракулем, такая же шапка из пыжика оказались и на самом Полупанове. Он садился в машину у обкома, а Рыжов проходил мимо и вежливо поздоровался, на что Евгений Логинович Полупанов приветливо кивнул Алексею, сразу опознав его в этом новом виде, в черном пальто, пыжиковой шапке и бурках. Словом, именно так были одеты все самые уважаемые и значительные люди в городе на реке. И сейчас, бодро шагая по скрипучему искристому снегу в своих теплых бурках, Алексей не мог не вспомнить, как всего лишь полгода назад он шел по этой улице, тогда еще совсем незнакомой. Шел и, с любопытством озираясь по сторонам, вертя по птичьей шее, шел как раз в этом направлении, в гору, к театру, как подсказала ему белобрысая дежурная в гостинице. Шел налегке и с легким карманом, едва оставалось на обратный путь. Шел в смутных надеждах и таких же смутных тревогах, не зная, что будет с ним завтра, а тем более послезавтра. Алексей не сумел сдержать улыбки, вспомнив, кем он был, а кем стал. Протискиваясь в середину ряда, он еще издали обнаружил, что его соседом будет настоящий Станиславский. Аккурат два незанятых сиденья маячили возле него. Алексей торкался в чужие колени, извиняясь, попутно раскланиваясь со знакомыми. Хотя и не столь уж много знакомцев было тут у него, а все же были. Двумя рядами впереди сидел Иван Демьянович Лапшин, председатель комитета по делам искусств, с которым его познакомила Клара, когда они шли в Слободу, а он возвращался с огорода тяпка на плече. Алексей вежливо поздоровался с ним, но тот, вероятно, не разглядел его как следует, либо запамятовал быструю встречу и лишь неопределенно шевельнул в ответ плечами. Зато другой его знакомый, директор Дома народного творчества, Матвей Кузьмич Малафеев, сидевший на ряд позади, как только увидел Рыжова, пробирающегося к своему месту, заморгал ему навстречу белыми ресницами и, отлепив зад от кресла, учтиво поклонился. Алексей ответил небрежно и милостиво. Они обменялись рукопожатием со Станиславским. «Разве Семен Ильич не придет?» — справился тот, не пряча некоторого разочарования. «Нет, не придет. У них ангина», — объяснил Алексей, имея в виду оба места. «Я за него». Он уже догадался, что этот хитрец и проныра умышленно зафрахтовал себе местечко под самым боком редактора «Северной звезды», чтобы упрочить личный контакт, возникший в салоне парохода «Тютчев», чтобы присосаться понадежней и обеспечить себе хвалебные рецензии. Алексей решил намекнуть ему, что маневр угадан и разоблачен, и, кроме того, косвенно дать понять, перед кем прежде всего надлежит ему Станиславскому заискивать. «Писать об открытии сезона буду я, как бы, между прочим, сообщил он. Много не дадим, а строк 100, пожалуй, в номер».